Но будь моя мать совсем здорова и так же проста со мной, как другие матери с другими девочками, я бы все равно к нему не попросилась. Море было здесь, и я была здесь. И между нами ночь, вся чернота ночи и чужой комнаты, и эта чернота неизбежно пройдет, и будут наши оба здесь. Море было здесь, и я была здесь. И между нами все блаженство оттяжки. О, как я в эту ночь к морю ехала! Какому потом так, когда? Но не только я к нему, и оно ко мне в эту ночь, через всю черноту ночи ехало, ко мне одной, всем собой. Море было здесь, и завтра я его увижу, здесь и завтра. Такой полноты владения и такого покоя владения я уже не ощутила никогда. Это море было в мою меру. Море здесь, но я не знаю где, а так как я его не вижу, то оно совсем везде. Нет места, где его нет, я просто в нем, как та открытка в черном гробу парты. Это был самый великий канун моей жизни. Море здесь, и его нет. Утром по дороге к морю. Валерия, чувствуешь, как пахнет? Отсюда пахнет. Еще бы не почувствовать. Отсюда пахнет и повсюду пахнет, но в том-то и дело, что не узнаю. Свободная стихия так не пахла. И синяя открытка так не пахла. Настораживаюсь. Море. Гляжу во все глаза. Так я, 18 лет спустя, во все глаза впервые глядела на Блока. Черная приземистая скала с высоким торчком железной палки. Эта скала называется «Лягушка», торопливо знакомит рыжий хозяйский сын Володя. Это наша лягушка. От меня до лягушки немножко. Немножко очень чистой, очень светлой воды. На дне камешки и стеклышки асины. А это грот, поясняет Володя, глядя себе под ноги. Тоже наш грот, здесь все наше. Хочешь, полезем, только ты провалишься. Лезу и проваливаюсь в своих тяжелых русских башмаках, в тяжелом буром, вроде как войлочном платье, сразу падаю в воду, а не в море. А рыжий Володя меня вытаскивает и выливает воду из башмаков, а потом я рядом с башмаками сижу и в платье сохну, чтобы мать не узнала. Ася с Володей, сухие и уже презрительные, лезут на пластину, гладкую шиферную стену скалы, и оттуда, из-под сосен, швыряют осколки и шишки. Я сохну и смотрю. Теперь я вижу, что за скалой лягушка еще вода много. Чем дальше, тем бледней, и что кончается на белой блестящей линеечной чертою, того же серебра, что все эти точки на маленьких волнах. Я вся соленая, и башмаки соленые. Море голубое и соленое. И, внезапно повернувшись к нему спиной, пишу обломком скалы на скале: «Прощай, свободная стихия!» Стихи длинные, и начала я высоко, сколько руки достала. Но стихи по опыту знаю, такие длинные, что никакой скалы не хватит, а другой, такой же гладкой, рядом нет. И все же мельчу и мельчу буквы, тесню и тесню строки. И последний уже бисер. И я знаю, что сейчас придет волна и не даст дописать. И тогда желание не сбудется. Какое желание? Ах, к морю! Но, значит, уже никакого желания нет? Но все равно, даже без желания, я должна дописать до волны, все дописать до волны. А волна уже идет, и я как раз еще успеваю подписаться. Александр Сергеевич Пушкин. И все смыто, как языком слизано. И опять вся мокрая, и опять гладкий шифер, сейчас уже черный, как тот гранит.